Глава 17. Дмитрий Волков, Санкт-Петербург. Идя по тоннелю, все время ожидал ловушки или засады. Все-таки было неосмотрительно с моей стороны не убедиться в смерти генерала. На будущее нужно учитывать этот момент. К счастью, никаких ловушек, как и следов пребывания других людей, обнаружить не удалось. И я спокойно добрался до помещения морга, где, осторожно отодвинув сейф, выбрался во внутреннее помещение здания, расположенное в подвале. Очень осторожно активировал вампиризм, настроив его на уничтожение незнакомых мне людей. Неожиданно для меня, когда закрыл глаза, смог почувствовать людей, попавших в радиус действия навыка. Почти все они отображались красным, кроме небольшого числа, надо мной, которые подсвечивались зеленым. Судя по всему, я теперь смогу понимать, где находятся мои враги, а где друзья, что добавляло плюсов к самому навыку. Однако, открыв настройки, нашел причину произошедших изменений. Магическое зрение. Вы можете управлять функцией маркировки других игроков для активации активных навыков. Способность пассивная не потребляет ману, не действует на тех, кто имеет способность маскировки или носит артефакт скрыто. Изменения меня приятно удивили, и теперь мне не потребуется ждать лишнего времени, пока придут новые уведомления или нет. Но ждать здесь не стал, в радиус действия попало слишком мало людей, и мне нужно найти дислокацию, где навыка хватит, большее пространство. Однако отключать его не стал, а просто двинулся к лестнице, намереваясь подняться на второй этаж, чтобы охватить как можно больше помещений. Отчего изменился навык магическое зрение, я не знаю, но произошло это очень вовремя. Тем более я теперь примерно вижу уровень игрока, что позволит мне правильно планировать мои атаки и диверсии. Внимание! Вы убили игрока первого уровня. Получено 10 единиц опыта. Внимание! Вы убили игрока второго уровня. Получено 20 единиц опыта. Уведомления системы сыпались одно за другим. Я медленно перемещался из кабинета в кабинет, выжидая моменты, когда охрана меня не видит. Конечно, долго скрываться мне не удалось. Умирающие сотрудники секретного центра были обнаружены достаточно быстро. Вот только ничего сделать они не могли. Так как, входя в кабинет, я прятался в шкаф или под стол, так, чтобы меня сразу не нашли. Надо сказать, что шум поднялся знатный. В здание вызвали достаточно много охраны, которая стала бегать по всем кабинетам, проверяя их и ища того, кто мог стать причиной смерти сотрудников. До своих людей, лежащих в палатах, смог добраться через 2 часа, когда почти все коридоры были завалены трупами охранников и врачей. Так как место я выбрал у лестницы, то трупы валялись и на ней, вызывая панику среди местных. В итоге кто-то решил объявить эвакуацию всего персонала, и мне пришлось выбираться, чтобы внести корректировки. Внимание всем! Персоналу срочно начать эвакуацию пациентов! Охране продолжить поиск нарушителя! Раздался уверенный голос. Найти главного крикуна труда не составило. Труднее было выбрать момент, когда он находился практически один. Выскочив в коридор, ударил 2 молниями, добивая охрану, у которой показатели здоровья и так были на минимуме. После чего ударом вырубил полковника, затащив в соседний кабинет. Дальше все было просто. Укус, короткий допрос и инструкции к выполнению, после чего отправил его выполнять мои указания. «Внимание всем! Пациентов не трогать! Персоналу и охране провести срочную эвакуацию! Всем отойти от здания на 100 метров и не приближаться!» Раздавал приказание полковник, временно взятый мною под контроль. Довольно быстро здание опустело, оставив внутри только спящих под действием лекарственных препаратов моих людей. 30 человек и еще 10 незнакомых мне игроков, все они лежали в отдельных палатах на 3 этажах. Подключенные к капельницам. Быстро пробежавшись по палатам, нашел Ирину, обладающую лекарским навыком, и принялся приводить ее в сознание. Первым делом отключил капельницу, нашел нашатырь, но он не сработал. Тогда, взвалив девушку, одетую в 1 пижаму на плечо, потащил в душ. Поздно понял, что воды нет и не предвидится в ближайшие годы. Вернулся в коридор, нашел кулер с водой и, сняв бутылку, вернувшись, вылил на девушку. К сожалению, сразу в себя она не пришла, но через 15 минут стала проявлять признаки пробуждения, и я опять воспользовался нашатырным спиртом, пытаясь привести ее в сознание. «А? Что?» С трудом, разлепив глаза, произнесла девушка, лежа на полу в мокрой пижаме. «Ирина, активируй лекарский навык на себе». Тихо, чтобы не напугать девушку, произнес я, и по ее телу пробежала зеленая волна, потом еще раз и еще. «Что происходит? Опять допрос?» «Нас всех поместили в медицинский центр и хотят заставить работать на группу чиновников. Сейчас здание все покинули, но это ненадолго. Нужно постараться привести в чувство как можно больше наших, чтобы отбить возможное нападение». «Хорошо. Что делать?» — вставая, спросила девушка, пристально посмотрев на меня, а потом спросив, «А как тебя звали там?» «Дмитрий Волк». «Ох, босс, я вас не таким представляла. Но так тоже ничего», — улыбнувшись и сразу изменив отношение ко мне, произнесла девушка. «Не отвлекайся, скоро они пойдут на приступ, надо привести в себя как можно больше наших. Капельницы я у всех отключил, но лекарства в организме у них много». «Да, они решили перестраховаться и ввели мне лошадиную дозу. Не будь у меня прокачанная регенерация, долго бы в себя приходила. Меня как допросили и потребовали принести системную клятву, на которую получили отказ. Сразу в палату вернули и капельницы подключили. А до этого ввели что-то ослабляющее тело», — рассказала Ирина, зайдя в соседнюю палату и положив руку на грудь молодого парня. «А, ну, наконец-то! Хоть кто-то смог вырваться из цепких лап ФСБшников!» — произнес парень, садясь на койке и внимательно посмотрев на меня, спросил. «Босс?» «Да, Дмитрий Волков». «Жека, архитектор. Что делать?» — сразу спросил он. «Помоги Ирине привести других в сознание и начинайте готовиться к отражению возможного штурма. Одежду и оружие соберете с трупов в коридорах», — ответил я. Пока остальные приходили в себя, я пробежался по первому этажу, проверяя наличие решеток на окнах и закрытые двери. Время неумолимо уходило, скоро полковник нападет на своих, и обстановка резко поменяется. К счастью, решетки были коваными и надежно закреплены. Хотя чего еще ожидать от подобного учреждения? Двери были второго класса защиты, противопульные и взломостойкие. Такие быстро не взломаешь, осталось только закрыть их изнутри на засов. К моменту, когда на улице раздались крики, в себя пришли только 10 игроков. К сожалению, мана у Ирины закончилась, и потребуется время, чтобы поднять остальных. Была надежда, что они и сами скоро придут в себя, но пока нам придется отбивать нападение самостоятельно. Мы все переоделись в одинаковую одежду и доспехи с убитых мной охранников. Натянули балаклавы, чтобы было не видно лиц, а на руки повязали красные повязки из разорванной шторы. Пришлось разделиться, выслав по 2 человека на сторону и 2 оставив в резерве. Жаль, что маны у всех мало, но в любом случае показатели у всех находятся выше, чем у местных игроков, и навыки прокачаны у каждого, а это дает возможность отбить практически любые нападения. Единственное, что меня смущает, это возможность натравить на нас несколько сотен солдат. Тогда справиться с ними будет сложно. Однако время сейчас работает на нас, и чем больше они будут думать, что делать, тем лучше для нас. «Идут с южной стороны, главный вход, 10 солдат в доспехах!» — крикнул мне один из игроков. Я направился к входу, прихватив с собой 2 игроков, навык у которых был, как и у меня, молния. «Бьем по команде. Я по центру, вы по краям, как за мной будете стоять», — произнес я, когда мы подошли к окну над главным входом. Группа военных, подойдя, попыталась открыть дверь, но у них ничего не получилось. Тогда, посовещавшись, они решили попытать счастья, войдя через козырек между первым и вторым этажом. «Вам вход запрещен», — произнес я, когда открыл окно, и мы втроем появились в проеме. «Кто вы такие?» — произнес один из солдат. «Это неважно. Данное здание сейчас принадлежит нам, и посторонним вход сюда категорически запрещен. Все попытки будут сразу пресекаться». «Слушай, мужик, немного ли на себя берешь? Это здание принадлежит Федеральной службе безопасности Российской Федерации. В случае отказа подчиниться законной власти, мы применим против вас силу и в плен никого брать не будем. Теперь здесь новая власть. Считайте, что вас расформировали». «А сейчас попрошу покинуть прилегающую территорию. как можно громче произнес я. «Третий, сними его». Услышал я тихий приказ одного из солдат, стоявших позади. Одновременно с этим один из солдат вскинул руку, и в меня полетела ледяная сосулька, небольшая, но опасная для обычного человека. От сосульки просто отмахнулся рукой, напитав ее немного маной, что стало неожиданным даже для меня. Магический снаряд просто отрикошетил от моей руки и улетел в сторону, разбившись об отмостку здания. «Бей!» — произнес я, запуская молнию в стоявших под окнами солдат, целясь в того шептуна, отдавшего приказ атаковать. «Внимание! Вы убили игрока второго уровня. Получено 20 единиц опыта. Внимание! Вы убили игрока второго уровня. Получено 20 единиц опыта. Внимание! Вы убили игрока третьего уровня. Получено 40 единиц опыта». Три мощные молнии сорвались с наших рук и устремились к солдатам. Попав в цель, молнии перекинулись на соседей, а с них еще на других. В итоге в живых остался только один солдат, стоявший дальше всех. Он ошарашенно смотрел то на нас, то на трупы своих товарищей, не зная, что и делать. «Беги к своим и скажи, чтобы нас не трогали, а то все очень пожалеют», — произнес я и закрыл окно. «У меня интерфейс в урезанной версии, и опыт добавили. Но не начислили, общее число непонятно», — произнес Виталий, стоявший справа от меня. «Это у всех так, пока не дорастем до нормальных уровней, которые были в игровом мире. Будет добавляться по одной единице каждой характеристики, один раз в сутки. Думаю, на время они успокоились. Нужно укрепить окна на первом и втором этажах», — ответил я. Примерно час ничего не происходило, но один из наших нашел бинокль и, выйдя на крышу, смотрел за окрестностями. Пока остальные занимались закрытием большинства окон шкафами и различными предметами, которые затруднят проникновение в здание, он и заметил подготовку к штурму. Я спустился в подвал, заблокировал сейф, чтобы его не открыли с обратной стороны, и проверил наличие других выходов, но ничего не нашел. Со слов генерала, о потайном ходе знал только он, остальные давно были переведены на службу в другой регион, а информации в их ведомстве делиться не принято. За время, пока противник готовился, очнулось еще 6 игроков, и сейчас настало 17 человек. К сожалению, остальные не торопились приходить в себя, да и Ирина имела небольшие запасы маны. «Нам бы сутки, и мы бы точно смогли привести всех в чувство, но нам их не дали», так как начался штурм. Атаковали здание сразу с 4 сторон, поэтому я оставил с собой Ирину, а остальных разбил на 3 группы по 5 человек, выделив каждому одну сторону обороны здания. Я сам остался со стороны главного входа, надеясь, что моих сил хватит справиться с нападавшими. Против моей стороны здания выставляли 30 человек, которые разбились на 3 отряда и очень быстро бросились к нему. Каждая из групп несла одну длинную алюминиевую лестницу, уже разложенную. Нападавшие были одеты в форму, поверх которой были доспехи или бронежилеты с накладками на коленках. В общем, нападавшие выглядели внушительно и заставляли воспринимать их очень серьезно. Я встал в центре фасада, напротив одного из отрядов, который атаковал в том же месте, где мы дали отпор. К сожалению, навык вампиризм действовал слабо, и чтобы перебить всех, нужно очень много времени, которого у нас нет. Дождавшись, когда лестница легла на подоконник моего окна, и первые солдаты начали взбираться по ней, прикрываясь небольшими самодельными щитами, сделанными из фанеры, я ударил молнией 2. 3 солдата упали замертво, что подтвердилось пришедшими сообщениями, а я, схватившись со всех сил, дернул лестницу на себя. Невероятно, но мне удалось затащить ее и оставив нападавших ни с чем. Сразу бросаюсь к другому окну справа, а Ирину отправляю к левому крылу. Хотя я очень не хочу рисковать единственным лекарем. Добежал вовремя, 5 солдат уже выломали стеклопакет и собирались пролезть внутрь. Мне оставалось только пустить молнию в лестницу. Причем сделать это 2, так как с первого раза умерли только 2, а остальные просто попадали вниз». Здесь лестницу тоже удалось затянуть, после чего бросаюсь на помощь лекарю. Ворвавшись в кабинет, где раздавался шум, застал неприятную картину. Ирина лежала на полу с окровавленной рукой, а над ней склонились 2 нападавших. Не раздумывая, прыгаю вперед, но оба противника проворно отскакивают в сторону, и хотя двигаются они медленнее, меня по скорости реакции явно превосходят. понимая, что выбора нет, разряжаю молнию в них на остатках маны. При этом вампиризм работает на полную, но сейчас счет идет на секунды. Два противника падают на пол, но еще живы. Их хорошо тряхнуло разрядом, но они быстро пришли в себя. Да и в окне появился еще один, а за ним вижу еще солдат. Меч в моей руке мелькает дважды, и оба противника падают, так и не успев подняться. Зато тот, кто спешит им на помощь, увидев это, попытался разрядить в меня самодельный арбалет, от которого я вовремя уклонился, присев. Не раздумывая, метаю меч в арбалетчика и попадаю обухом прямо в лицо до кровавых брызг. Тот с воплем отшатывается назад и падает на поднимающегося за ним, скатываясь вниз. Я подскакиваю к лестнице и пытаюсь затащить вверх, но внизу ее крепко держат. А увидев еще один нацеленный на меня арбалет, вовремя отшатываюсь, пропуская стрелу над собой. Однако в это время раздается пронзительный свист, и нападавшие обращаются в бегство, прихватив с собой раненых и убитых. На этаже раздаются радостные крики, что говорит о том, что отошли все нападавшие, и штурм провалился. Ирина оказалась ранена стрелой из арбалета, которую не заметила, а потом еще и получила по голове рукояткой меча. Повезло, что убивать ее не стали. Да и выглядела она довольно симпатично, даже в доспехах. А балаклаву не стал одевать, что, вероятно, и спасло ей жизнь. Перевязав рану, отправился выяснять, как прошло отражение штурма, и понял, что еще один можем и не отбить. По итогу почти все потеряли свою ману, хотя и нанесли серьезный урон еще во время попытки забраться в окна второго этажа. Нападающие потеряли примерно треть от нападавших, которые так и остались лежать под стенами здания. Противник взял паузу, чтобы решить, как поступить дальше. А мы продолжили укреплять окна не только второго, но и первого и третьего этажа. «Босс, там в подвале генератор стоял бензиновый. Может, наделать коктейлей Молотова?» — спросил меня один из игроков, когда я присел отдохнуть. «Так бензин вроде уже не горит», — удивился я. «Горит, только хуже, чем раньше. И октановое число прыгает». Но как горючая жидкость вполне подойдет. Еще там под окнами нашли 4 арбалета, а стрелы на трупах можно разделить на 4 стороны. Не, уже вечереет, толку от них будет мало. Нужно поставить арбалетчиков на лестницах, между этажами, если ночью прорвутся, то будем использовать их как резерв. А с зажигательными смесями ты хорошо придумал. Нужно на ночь заготовить факелы, которые будут освещать подходы к зданию. Уверен, если сейчас не нападут, попробуют прорваться ночью. И сделайте баррикады на лестницах, чтобы задержать нападавших, если прорвутся внутрь, — приказал я.